паре метров как раз была площадка с тем самым песком, в котором играли обычно уж совсем маленькие дети. Девочка шаркнула ногой по утрамбованной пыльной земле, лицо ее передернуло, видимо, представила что-то нехорошее. «Давай все же на песок», — не очень уверенно сказала она. Зашли на площадку, встали напротив друг друга. Учиха изготовилась, подняв руки, «Я же просто стоял». «Ты будешь нападать?» Из-за скалы надменности у девчонки проскользнули неуверенные нотки в голосе. «Давай ты», — скупо предложил, а в душе тем временем тихо млело к присутствию живой души рядом. «Как же мало мне нужно, чтобы почувствовать себя лучше». Учиха напала неумело и прямо в лоб, видны были зачатки техники боя ее клана, ей явно не хватало физических кондиций. Я не отвечал на ее выпады, просто уклонялся, растягивая время нашего своеобразного общения. Ее выносливости хватило примерно на 10 минут, после которых она повалилась на песок тяжело дыша. «Нечестно», — выдохнула она в небо. «Ты нечестный», — пожал плечами и присел рядом. «Научи меня», — тихо попросила она. «Зачем? Я хочу быть сильной. Я учиха, а мы самые сильные. Зачем мне это?» Девочка задумалась. «Я, мне», так ничего и не придумав, она замолчала, из ее глаз покатились слезы. «Меня считают бесполезной. Мама часто плачет, отец ей выговаривает и постоянно обвиняет в никчемности. Мама у меня не из клана, видимо, потому к ней так относится, хотя...» Она вновь замолчала, сдавленно сглотнула ком в горле и посмотрела на меня влажными от слез глазами. «Наруто-кун, помоги мне». Я покачал головой. «Ты думаешь, в жизни все так просто? Достаточно попросить помощи, и тебе помогут? Если бы так было, это была бы утопия наяву. Я не знаю, чем тебе отплатить за учебу и раскрытые тайны», — она отвела взгляд, — «но я видела, как ты сражаешься, никто не может тебя одолеть. Я хочу так же. Попроси учителей», — предложил. Она скривилась. Учителя махнули на меня рукой. Странно, не могли же они так просто отказаться от ее обучения. Ниндзя, кто угодно, но не лодыри. Нара лишь исключение, как говорится, подтверждающие правила. «Почему? Я ну, ответь на вопрос». Учиха вся сжалась, закрыла глаза. «Ну, поторопил. У меня дефект в чакра-каналах», — прокричала она. «Зачем так орать? Если бы могли заболеть уши, я бы наверняка сейчас страдал от невыносимой боли». «Все так серьезно?» «Да», — отчаянно кивнула она и расслабилась на песке. Пот стекал по ее лицу вперемешку с подсохшими слезами. Посмотрел на нее более внимательно, будто пытаясь просветить ее взглядом, как рентгеном, но ничего особенного не высмотрел. Поверх головы бледнела строчка с ее атрибутами. Учиха Джун 4 уровень. Правда, было что-то еще. Я вроде бы замечал подобные пиктограммы раньше. Пытаясь рассмотреть, пододвинулся ближе. Так и есть. Рядом с уровнем висит карандашик. Я в момент покрылся холодным потом. Даже разум игрока не сильно помог. Пришедшее в голову предположение было уж очень опасным. Однако, что если все взаправду, и у меня есть реальная возможность ей помочь? Как-то раньше не сталкивался с необходимостью влезать в чужие характеристики, да и в голову подобные мысли не приходили. И вот теперь у меня есть возможность проверить свою теорию. Попытался открыть окно ее характеристик, но тщетно, пиктограмма была бледной. В качестве эксперимента ткнул девчонку пальцем в лоб. Что ж, эксперимент следует признать удачным. Хотя чего странного, тут все так просто, что и умственно отсталый догадался бы, как использовать возможности системы. Так что нет причин гордиться собственной догадливостью. В раскрывшемся окне все было печально, а строчка с пассивным дебафом давала серьезный минус к показателю тела, что сбивало баланс развития, и это выразилось в отсутствии какого-либо контроля. Крепко задумался, что я могу сделать. Выходило немногое, если вообще ничего. Я не был дипломированным ирянином и не знал каких-то тайных медицинских кунг-фу. Однако, даже мне было понятно, что нужно как-то избавляться от дебафа. Но вот как это сделать, я понятия не имел. Отвлекся от интерфейса и слегка удивился внимательному взгляду черных глаз. Оказывается, я продолжал удерживать палец на лбу девчонки, но это ее не смутило, даже заинтриговало. Можно было бы попытаться ей как-то помочь, но меня останавливало непонимание того, как построить отношения с ней, да и нужно ли вообще напрягаться. Сил в учиху придется, в любом случае, вложить немало, да и если не сил, то возможности системы, тем самым демаскируя себя и подставляя под теоретически перспективный удар недругов, которые могут решить, что некий Джинчурики слишком опасен, чтобы существовать. Стоит эта девчонка такого риска, если нужна компания, мне достаточно подождать окончания академии, и будет рядом команда. Вместе мы станем проводить кучу времени, так что даже надоесть может. Но если что-то другое, а что, например, еще раз окинул ее взглядом. Может, в будущем она будет все-таки красоткой, но у меня будет Хината, а ей красоты не занимать, она во всех смыслах хороша. Или попытаться воплотить фетиш многих авторов фанфиков и замутить себе гарем, а получится ли? С сомнением посмотрел на девчонку. «Что там?» – спросила она. Девчонка замолчала, в уголках ее темных глаз стремительно собирались слезы. Ее с какой-то стороны можно понять. В ней теплится надежда найти выход и излечиться, стать достойной кунайчи, решить проблемы в семье. И ради этих целей она была готова преследовать парня с сомнительной репутацией. Что будет с ней, если отказать? Простой вопрос, имеющий такой же простой ответ. Ничего. Нет ее в каноне, значит, нет и физически. Кстати, о каноне. Совсем скоро должна состояться резня в клане Учих, и, как к этому относиться, я для себя не определил. Вмешаться, проигнорировать, в принципе, мне нет до них дела. Они, ниндзя деревни с чудо-глазками, надменные и высокомерные, самоуверенные, стоит признать, зачастую, не без причины, но и только. Причин вступаться за Учих нет, как и нет желания в это влезать. Вот только, если не изменяет память, Учихи очень верные в силу особенности собственной генетики. Может и цинично так думать, но, если выгорит, можно обзавестись верной соратницей, да еще с имбовыми, по местным реалиям, глазами. Если решусь помогать, следует обставить все по уму, ну, в силу своих представлений, как правильно такие дела делать. К примеру, не переть буром и вносить изменения в ее характеристики постепенно, стараясь таким образом скрыть улучшения под видом тренировок. Нет, фигня это. Качественный скачок не объяснить тренировкой, тут нужно что-то другое. Сколько ни напрягал мозг, так и не смог придумать маскировку улучшения Учихи. Внимательный человек с опытом жизни без подсказок сразу поймет, что дело во мне. Может, я и могу тебе помочь, но до сих пор не понимаю, зачем мне это делать. Сказал, скорее чтобы себя убедить, а не поставить какие-то условия. Да и не думаю, что это так работает. Верные соратники получаются не в результате торга, а, как минимум, при преодолении общих проблем. «Если поможешь, я этого никогда не забуду», — наконец, произнесла она. Я вздохнул. «Зачем мне ее память? Она разве не понимает, что несет бред? Зачем она мне может быть нужна, как минимум, в качестве собеседницы?» Одиночество, порой, толкает на бредовые идеи в виде помощи глупым девчонкам без гарантий сохранности своей жизни и здоровья. В очередной раз вздохнул. «То, что ты просишь, может подвергнуть меня опасности, в случае, если кто-то узнает о моей помощи. Знаю один способ, но повторить его вряд ли смогу, да и до сих пор не уверен, что хочу это делать. Пожалуйста, Наруто-кун». Девочка вскочила с песка и схватила меня за руку. «Если выживет в резне, пригодится». «Да что я говорю, мозги совсем не варит, чувства порезаны и думаю, скорее, как поехавший робот, а не как настоящий человек. То, что я буду делать, дорого мне стоит. Фактически, я отдам частичку себя». Глаза Учихи округлились, в них появилась тень неуверенности, но в то же время и некий мистический огонь. «Помоги», — в очередной раз попросила она. Вздохнул, размял шею. «Пусть главная идея помощи будет в том, чтобы подгадить Итачи и Обито. Если получится раскачать девчонку в опасную неопытную боевую единицу, может так случиться, что она сможет забрать с собой одного из будущих врагов. Будет совсем круто, если этим врагом окажется Обито. Смущают меня возможности его глаз». Прикинул в голове, сколько нужно очков характеристик, чтобы выправить ее статистики. По самым скромным подсчетам, нужно не меньше 300. Итачи никак не меньше по уровню Джонина, значит, и порядок характеристик должен соответствовать. Если бы можно было безбоязненно вложить все в какую-то одну характеристику, так бы и поступил, но это бессмысленно в моих реалиях. Если сделать ее суперсильной, она не сможет контролировать ни одну технику, в том числе свой возможный в будущем шаринган, и помрет от комариного укуса. Та же самая история по каждой характеристике, и, получается, нужно размазывать все добытое по 5 позициям. Сейчас у меня около 50 свободных очков характеристик. Я заметил, что при просмотре ее характеристик показатель свободных был моим, а кнопки увеличения были доступны. Условимся так, будешь находить меня после учебы и преследовать до удобного для драки места, скорее всего, до игровых площадок или полян. Я часто гуляю на окраине деревни, и меня не интересует, как ты будешь успевать меня находить и сможешь ли вообще найти. Но если буду позарез нужен, найдешь. Девчонка обрадованно вскочила и запрыгала на месте. Ты правда поможешь? В восторге спросила она. Если сохранишь все в тайне, то да. Она успокоилась и, как могла, серьезно кивнула. А теперь изобрази, что обиделась и разозлилась на меня. Громко пообещай, что будешь искать реванша. Глаза учихи расширились в удивлении. Зачем? Нашим встречам нужна конспиративная легенда. Хоть какая, но отличная от помощи тебе. Что ж, с истерикой и брызгами слюней она справилась неожиданно легко. Даже меня едва не пробрало он ее напора. Почти поверил, что она серьезно меня ненавидит. Хорошая актриса, может, пригодится, если выживет. Глава 4. После того, как расстался с учихой, пошел прямиком по барьерам, в последнее время туда редко заходил, и теперь нужно поднапрячься, чтобы скопить так необходимое количество свободных очков характеристик. Я понимал, что краду у своего развития, решив помочь, по сути, незнакомому человеку, и что могу сильно пожалеть о содеянном, но, не знаю почему, я просто хочу сделать это. При первом посещении барьера 30 уровня, я, отмахиваясь от атак монстрообразных жуков, получил сообщение о достижении нового уровня развития капкана чакры. Капкан чакры, 2 уровень, выберите направленность. Установка одновременно 2 ловушек, связь с инвентарем. 2 ловушки за раз, это хорошо хотя бы тем, что смогу быстрее покрывать ими барьеры, а, значит, больше барьеров посещу. Однако, самым проблемным для меня сейчас в плане ловушек было не время, а нудность процесса сбора лута, из-за чего львиная доля сработавших ловушек оставалась без моего внимания. В принципе, в моем инвентаре сейчас полно хлама, с которым непонятно, что делать, а если связать его с ловушками, то там будет просто свалка, и попробуй найди потом что-нибудь нужное. Но, с другой стороны, жаба уже вцепилась в сердце и вопит, чтобы я не упускал свой шанс. Странно, вроде бы не осталось у меня ярких чувств, но, видимо, жадность была одной из самых сильных, поэтому проявляется до сих пор. Снова странно. Выбрал второй вариант улучшения и мгновенно пожалел об этом. В связи с тем, что интерфейс был раскрыт, и я смотрел на инвентарь, прямо перед моими глазами что-то ярко вспыхнуло, а следом замельтешило сотнями значков в мгновенной прокрутке. Я словно несся на бешеной скорости над рядами разложенных вещей, без шанса понять, что там находится. Закрыл инвентарь и разочарованно сплюнул на землю. В барьере, как и обычно, было серо и бледно, рядом завывали мобы в тщетной попытке достать мою тушку, ведь они были внизу обрыва, а я, соответственно, сверху. С этого места открывался неплохой такой вид на деревню. Вдалеке виднелись лики Хокаге, под ними расстилались кварталы. Торговый, административный, парковый, клановый, спальный, фермерский. Несмотря на кажущуюся однородность застройки, распознать, где какой начинается, вполне себе можно. Снова открыл интерфейс, хотелось понять, что я могу сделать, чтобы остановить бардак в своем инвентаре. Я все еще лелеял надежду им нормально пользоваться, да и хранил там много полезных вещей, например, готовую еду, метательное оружие, самые разные печати, сотни флаконов каких-то эликсиров, свитки с техниками, большую часть которых еще не читал, и все это добро сейчас утопало под потоком всевозможного хлама. В принципе, был шанс просто отключить навык или же подождать, пока закончатся ловушки, но ведь я условился помочь учихе, а там время поджимает. Неизвестно, когда их клан вырежут, а хотелось бы, чтобы эта мелкая заноза выжила и, желательно, как-то навредила Итачи или Обито. Идея оставить проблему красноглазой мне понравилась. Листая позиции в интерфейсе, набрел на торговую площадку. На ней предлагалось обмениваться ценными ресурсами и, что странно, валютой выступали те самые очки характеристик. Странно было это тем, что складывалась имбалансная ситуация, когда предполагалось, что какой-то предприимчивый игрок будет бесконечно силен только за счет отменной торговой жилки. Пролистывание позиций показало, что не все так плохо, как казалось на первый взгляд. Все было нереально дешево. К примеру, Ринниган здесь продавался всего за 100 очков характеристик, Причем к нему приятным бонусом шли гены Синджу и Учиха, да еще и инструкция, как их устанавливать. Невольно покосился на свои характеристики. Короткое посещение барьера дало мне еще 5 уровней, в итоге я стал 110-го, и у меня были как раз те самые свободные 100 очков характеристик. Не знаю, зачем я это сделал, но глазки все же купил. Потом сгорал от стыда за свою несдержанность, ведь я планировал совсем другое. Пытаясь как-то реабилитироваться в своих же глазах, объяснил свой порыв планированием светлого будущего, ведь такая вундервафель мне определенно пригодится, хотя бы ради противостояния вечному Цукуйоми. Ну и еще, завел себе торговую площадку, из-за чего пришлось регистрироваться, и на этом этапе застрял на пару часов, пытаясь подобрать свободное имя. Как же много народа в этой системе. 5,5 часов мне потребовалось, чтобы всего лишь зарегистрироваться. Не ожидал от себя такого упорства или упоротости, как по-другому назвать то, что я на протяжении нескольких часов раз за разом повторял почти одно и то же действие. В итоге, мое имя было больше похоже на пароль к банковской ячейке, чем на ник. Ну, да, ладно, я у многих похожие видел, значит, ситуация эта нормальная. Потом привязал инвентарь к торговой площадке и долго выставлял фильтры, таким образом, чтобы ничего важного для меня случайно автоматически не попало на торги. Не знаю, насколько хорошо справился с настройками, но буду надеяться, что не сплоховал. Ценовую политику оставил системе. Знаю, что это была не самая лучшая идея, но смысл заводить торговую площадку был в избавлении от лишнего хлама в инвентаре, а не личное обогащение. Возможно, я сильно потеряю в выгоде, но по-другому сейчас никак. Запустил торги и свернул интерфейс. Немного мандражировал из-за того, что в первый раз торгую. В голову лезли самые разные мысли. От всеобщего презрения за то, что продаю всякий хлам, до перспективного получения немыслимых богатств. Чтобы отвлечься от подобных навязчивых идей, занялся делом и настолько увлекся, что пробегал по деревне от барьера к барьеру всю ночь напролет. Под утро ввалился в дом и сразу упал на кровать, так и заснув в одежде. Когда проснулся, был уже вечер. Солнце клонилось к закату, пели птицы, из окна было слышно, как шумели люди на улицах. Теплый ветерок легко колыхал тонкие занавески, пахло летом. Поднялся с кровати и встал у окна. Вид из моей квартирки, в самом деле, был хороший. Если бы не малые габариты жилища и почти полное отсутствие удобств, все было бы замечательно. Совмещенный санузел и мизерная ванная, которой, впрочем, для моего молодого тела хватает, все же маловаты. Не к тому привык, да и на кухне до сих пор шаром покати. Что смешно, денег у меня благодаря лутус мобов навалом. Где-то больше миллиона или даже еще больше, не считал, но надежд на торговые отношения я не питаю. Мелкие товары мне озлобленные горожане не продают, а на крупные, я опасаюсь, могут возникнуть вопросы уже у силовых структур деревни. Оно мне надо? Нет. Вот и получается, что живу как. Да не знаю, как я живу, но решать проблему все же нужно. Подозреваю, что с приобретением хита и оте шиноби продавцам придется иметь со мной отношения, там уже вступают в силу законы деревни, я узнавал. Так что, в самом плохом варианте, мне нужно будет просто подождать выпуска из академии. Но ждать неохота, уже мочи нет терпеть весь этот беспредел. Заварил себе в кастрюльке чаю, собранного по кустам в барьере, достал из инвентаря запеченный кусок мяса и скромно позавтракал, поужинал. Следовало восполнить запас сил, чтобы хотя бы еще этим вечером пройтись по барьерам. Сегодня пропустил встречу с Учихой, но завтра уже нужно будет начинать, а для этого нужны очки характеристик. Кстати, о них. Открыл интерфейс и зашел на торговую площадку, после чего озадаченно почесал подбородок, ухо, щеку, затылок, нос, пару раз плюнул, моргнул и в финале пораженно выдохнул матерную фразу на страницу машинописного текста. 10 миллионов свободных очков характеристик. 10 миллионов. 10. И цифра продолжала расти. Почувствовал, что мне плохо. Тело занемело. Схватился за сердце и присел на пол. Весь в холодном поту свернулся калачиком и пытался найти убежавшие в другой мир. Нет, даже мироздание мое самообладание. Это же надо было такому случиться. 10 миллионов. Да что я с ними буду делать? Пирамиды строить? Да и за что так много? Полез в логи, но там столько было записей, что я сразу же отбросил эту мысль, как малоперспективную. Чисто для того, чтобы привести мысли в порядок, выбрался из дома и поплелся в самые высокоуровневые барьеры в деревне, находящиеся около башни Хокаге. 75-й уровень имабы, теневые шиноби, обладающие техниками и всем из этого вытекающим. Постоял перед входом в барьер и плюнул, не стал туда лезть. Просто так там делать нечего. В ловушки мобы не попадают, а сражаться напрямую и боязно, и лень. Безбашенным убийцей за все годы жизни здесь я как-то не успел стать, хоть и поводов для этого хватало. Решил вернуться домой, а по дороге купить что-нибудь поесть, но не вышло. Наруто-кун развернулся и увидел старикана в шляпе и трубкой в зубах. Он выпустил клуб дыма и спросил. «Ко мне шел?» «Не совсем, я понятия не имел, о чем с ним говорить. Хирузин, мутная личность, да еще и правитель деревни. Его желание общаться со мной можно было объяснить лишь моим статусом стратегического оружия деревни. Поговорим?» – предложил он. «О чем?» Хирузин снова выпустил клуб дыма и уставился на закатное солнце, при этом прищурив глаза, из-за чего вокруг его век собрались морщинки. Старик был стар и, как бы это ни звучало, тут дело даже не в физических данных, а, скорее, во внутренних. Он обладал всевозможным жизненным опытом, и его душа от избытка прожитых, порой действительно ужасных событий стремилась к покою. Например, о твоей учебе. Ты лучший ученик среди своих одноклассников. Я кивнул, ведь с помощью системы отстающим быть нереально. Ни одного поединка не проиграл. Опять кивнул, но уже настороженно. Поворот мыслей Хокаге меня не радовал. На что он намекает? Такое прилежное старание достойно вознаграждения. Как думаешь, я пожал плечами. Купить меня что ли пытается? Почему мне никто не хочет ничего продавать? Спросила наболевшим, таким образом сменив тему. По лицу старика на долю мгновения пробежало нечто наподобие тени. Какая-то нехорошая мысль, которой нельзя оказаться услышанной. Наруто, ты уверен, что именно тебе не хотели продавать? Может, показалось, это уже давно так, пожал я плечами. Такое вряд ли могло показаться. Чтобы купить одежду, мне приходится просить учителей, а про еду я вообще молчу. Странно, заметил старик. Пожалуй, я поспрашиваю, почему подобное происходит, и уверен, что в ближайшее время тебе будут продавать все, что тебе нужно. Да, слегка недоверчиво спросил я. Именно, с доброй старческой улыбкой уверил меня Сарутоби. Ну, тогда я пойду, беги, Наруто, напутствовал старик. И я пошел домой. Странный разговор, из которого, однако, может выйти что-то полезное для меня. А еще, получается, властям на меня не все равно, и они просто раздолбай. С другой стороны, было бы куда более странно, если бы они наплевали на благополучие и безопасность стратегического оружия деревни. Учитывая, что я человек, да еще и в раннем нестабильном для психики возрасте, получается вдвойне страннее. Вообще, если старику удастся решить проблему с торговцами, жить в деревне станет намного проще. Честно говоря, надоело уже есть только то, что удалось добыть в барьере. Плюс, конечно, в том, что деньги не тратятся, и еда всегда свежая, но все равно достало. Просто достало. До дурения хочется поесть сладостей и булочек, каких-нибудь салатов. Раскрыл интерфейс и залез в инвентарь. Прямо на моих глазах его содержимое стремительно уменьшалось, однако, не так быстро, как прибавлялось, когда я был в барьере. Судя по полосе прокрутки, в таком темпе запасов хватит еще дня на два. Значит, время есть, и можно со спокойной душой идти спать. Приводить мысли в порядок можно банальным методом, сном. Проверенное средство. Вернулся, лег на кровать, закрыл глаза, и ничего, заснуть не смог. Как ни ворочался и кого бы ни считал, от нечего делать залез в окно персонажа, раскидал по тысяче в каждую характеристику и с этим закончил. Потом пошел на кухню, включил свет и стал перебирать запасы, нарезать мясо, готовить. Хотелось занять себя каким-нибудь делом, чтобы просто так не оставаться наедине с самим собой, потому что творящееся со мной сейчас казалось в квадрате нереальным, и я не понимал, как жить дальше, что меня будет ждать после всего этого. Что делать с вагоном характеристик, доставшимся мне от простой торговли? Его просто некуда девать. Ну, не на себя же все потратить. А если даже на себя, то кем я тогда стану? Страшно. Особенно настораживало молчание системы по поводу такой прибавки. Ни тебе достижений, ни других каких-либо особенностей. Меня почему-то система редко беспокоит и практически не напоминает о своем существовании. За тем исключением, что от нее никуда не деться и этот разум игрока всегда со мной. Как рассвело, отложил готовку и отправился в академию. Там почти сразу встретил переминающуюся с ноги на ногу Учиху, которая откровенно обрадовалась, как только увидела идущего меня. «Наруто-кун, доброе утро!» Девочка была искренне рада меня видеть. Она снова надела свою темную футболку, в тон ей шорты и ботинки, длинные волосы были собраны в косу. Кивнул в ответ, не выспался, да и настроения никакого не было. Пошел сразу к себе в класс, но Учиха увязалась за мной. На мою необычную компанию встреченные в коридорах ученики поглядывали с недоверием и удивлением, сразу за которым стало зарождаться понимание, как со стороны выглядит такое внимание ко мне, если учитывать, что я являюсь, типа, лучшим учеником академии, а, другими словами, сильнейшим, то, получается, Учиха решила выбить себе лучшую пару. Девчонки очень характерно на нее посматривали и переводили взгляд на меня с пониманием, что ситуация меняется. Не помню Учиху в своем классе, но вот она села рядом со мной и, главное, сделала вид, будто так и надо. Сасуке на подобный маневр посмотрел, как на вероломное предательство, и явственно что-то заподозрил. «Что ты делаешь?» Не выдержал и поинтересовался. Учиха невинно хлопнула глазками и попыталась скосить под дурочку. «Ты о чем, Наруто-кун? Мы ведь договаривались о конспирации?» Прошипел. «О чем? Что за слово такое?» Продолжала она. «Скрытности нашей связи. Нашей связи». Неожиданно завопили по духам. Удивленно повернул голову и увидел шокированное лицо Ина. Зачем она поперлась на галерку? «А, ну да, тут Шикамару и Чоджи. Может, к ним шла засада». И все ученики вокруг повернули к нам головы. У Ина громкий голос, и ее крик услышали все, кому не лень. И что теперь делать? А, пофиг. Игнорирование по отношению к своей персоне горделивая девчонка спустить не смогла и вцепилась в мою руку. «Немедленно расскажи нам все подробности. Я, в смысле, мы все желаем знать. Это большая тайна. Тебе как будущей кунаичи следует знать, насколько важно уметь их хранить». Ина надула щеки и покраснела, но продолжать напирать с расспросами не стала. Горделиво подняв подбородок, она демонстративно пошла дальше к компании индифферентно настроенных ко всему происходящему раздолбаев. Чоджи и Шикамару, видишь, к чему привела твоя выходка. Покосился на Учиху, которая потупила взгляд. Прости, я не подумала. Если и дальше намерена создавать мне проблемы, то на меня можешь больше не рассчитывать. Больше не повторится, Наруто-кун. После уроков первым делом отправился на уединенную площадку с северной части паркового квартала. Там редко кто-то бывает. Это связано с ее не особенно удобным расположением между лесом и старыми складами торгового квартала. Учиха появилась через десяток минут и подошла ко мне. Взгляд был потуплен, голова опущена, всем своим видом показывая, что до сих пор раскаивается в содеянном. Однако, было у меня серьезное предположение, что все это игра, и девчонка просто метила территорию. Не знаю, почему она выбрала именно меня в пару, ведь ей вряд ли позволит быть со мной. Хотя, она ведь не знает, что я Джин Чурики, но этот момент ей уже сегодня в клане объяснят. Натворила же ты дел. Прости, Наруто-кун, что сделает ее клан, когда узнает? Скорее всего, ей строго-настрого запретят со мной общаться, за исключением ученических ситуаций в академии. Следовательно, мы можем больше не встретиться вот так уединенно, а, значит, решать ее вопрос нужно немедленно. Первым делом следует восстановить баланс ее характеристик. Сядь на лавку, вон там, указал на оную, стоящую рядом с кустами и площадкой с заросшим травой песком. Девчонка без вопросов последовала указанию. Теперь закрой глаза. Положил руку ей на голову, открыл окно характеристик и влил по сотне характеристик в каждую физическую и 70, в разум. Такой расклад давал ей возможности такубицу Джонина. Примерно. Все же я не исследовал вопрос распределения характеристик у высокоранговых ниндзя, потому утверждать не могу. «Как ты себя чувствуешь?» – осторожно спросил ее. Выглядела она, откровенно говоря, странно. Горячо. Все тело горит, но, в то же время, ощущается необычная легкость. Больно. Она резко покачала головой. «Совсем нет. А что ты сделал? Скоро сама узнаешь. А теперь опять закрой глаза». Снова окно характеристик, но теперь позиция с дадзюцу, которая разблокировалась при увеличении показателя контроля. Вот как, для открытия шарингана нужен высокий контроль чакры, а не исключительно истерика от потери дорогого человека. Впрочем, Мадара как-то открыл себе ринниган, хотя этой истории в деталях не помню. Позже я глубже обдумаю, почему так вышло, Но не сейчас, Дадзюцу. Шаринган 0.10, Шаринган 1 томой 0.20, Шаринган 2 томой 0.30, Шаринган 3 томой 0.40, Мангики Шаринган 0.100. Мда, хорошо, что не родился Учиха. Тут все развитие нужно было бы вкладывать в глаза. Правда, не в моем случае, ведь у меня получилось найти то ли баг, то ли фичу с ловушками. Но все же прокачка глаз весьма затратна. Влил 200 очков на ее глаза и осведомился о состоянии. Девчонка почему-то плакала кровавыми слезами. Наруто, она схватила меня за руку и с дикой паникой в голосе спросила. Глаза горят, как же жжется. Что со мной? Потерпи, скоро пройдет. В это время я судорожно искал в инвентаре флакон с зельем лечения. Оно должно было лежать с пометкой «Важное», но из-за спешки я никак не мог его найти. «Сейчас, сейчас», — бормотал я, пока, наконец, не нашел его. Вытащил прямо из воздуха, открыл крышку и заставил выпить. Не знаю, нужно ли было это делать или все само бы прошло, хотя, кого я обманываю, когда течет кровь, это явление никак нельзя назвать нормальным. Кровь должна быть внутри тела, а не снаружи. Показатели здоровья медленно вернулись к норме, новой норме. После этого я попросил Учиху проверить свой шаринган. На ее утверждение, что она его еще не пробудила и вряд ли пробудит, велел помолчать и просто сделать, как требовалось. Сколько же писка и визга было, когда девочка обнаружила в себе новые долгожданные способности. Она бросалась обниматься, благодарила и обещала звезды с неба. Хотя тут я приукрасил, но, если обобщить, девчонка была рада до невозможности, что больше не является такой слабачкой, и это она еще не в курсе остальных изменений. Как только попробует настоящие тренировки, сразу заметит, и лучше быть мне в тот момент от нее подальше. Успокоилась, скрестив руки на груди, спросил ее. Ня, улыбаясь, протянула она и наградила очень странным взглядом. В любом случае, время позднее, вечер и в самом деле уже вступил в свои права, солнце скрылось, зажглись фонари, иди домой. Как скажешь, Наруто-кун. Девчонка поклонилась и побежала с площадки в сторону клановых кварталов. Я же, проводив ее взглядом, отправился домой. Предстояло как следует обдумать свое положение и определиться с моим отношением к новой реальности. Учиха-джун. Девчонка пробежала на территорию кланового квартала мимо вечно смурных дежурных, которые никогда к ней не проявляли теплых отношений, в связи с чем никогда ее не останавливали. Она добежала до своего дома, стоящего на отшибе среди старого вишневого сада, с шорохом отодвинула классическую японскую дверь и вошла внутрь. «Мама, я дома». На пороге разулась и прошлепала босыми ногами в комнату к матери. Молодая с русыми волосами женщина отвлеклась от своих дел на появление Джун и улыбнулась ей. «Ты где была?» «Я». Джун неожиданно вспомнила, о чем просил ее Наруто, и прикусила язык. Вместо ответа она сказала: «Я пробудила». «Где эта маленькая дрянь?» — раздался грубый мужской голос. «Вот ты где!» Высокий мужчина в классической форме шиноби деревни схватил Джун за шиворот. «Глава клана приказал сегодня всем быть на территории квартала, а ты где-то шлялась. Как закончится собрание, я тебе всыплю, чтобы ты, наконец, научилась слушать то, что тебе велят. Дорогой не стоит, она же ребенок. Заткнись», — отшил мужчина и потащил за собой ошалелую Джун. «Иди в свою комнату и не выходи оттуда, пока я не вернусь». Джун растерянно огляделась в своей комнате, а отец с громким хлопком закрыл за собой дверь. «Наруто, перерожденец». Утро началось с пения птиц. Поначалу мне не спалось, но где-то к середине ночи все же сумел уснуть. За плохой сон пришлось расплачиваться сонливостью и постоянными зевками. Поднялся с кровати, почесал живот и уставился в окно. Там виднелся над крышами домов столб черного дыма. Сгорело что-то или мусор полят, диверсия или просто несчастный случай. Гадать было бессмысленно, поэтому задумался, стоит ли пропустить академию и продолжить спать. Все же решил не нарушать дисциплину и, наконец, поднявшись, приготовил завтрак, поел, после чего отправился на место учебы. Первые странности заметил на улице. Слишком много анбу бегало по крышам, на улицах часто встречались шиноби в форме, а горожане меньше обращали внимания на меня. Да что там, ни одного злобного взгляда. В академии все было почти без изменений, разве что народа было меньше, и многие шушукались по углам, секретничали. Вторым звоночком стало отсутствие Саски. Его надменное выражение лица было мне ориентиром галерки. И вот теперь его тут нет. Нет Саски, а еще я не видел с утра ту приставучую учиху. Ошарашенно обвел взглядом класс. Неужели именно сегодня случилось то самое? Только на следующий день стало известно о резне в квартале учиха. Все были пришиблены тем фактом, что существовал шиноби, способный уничтожить под корень один из сильнейших кланов в одиночку. Факт того, что они являлись его родственниками и такое, именно по этому факту, считалось неправильным и аморальным, почти никого не заботил. Странные эти ниндзя. Я же был расстроен фактом потери новообретенной последовательницы. То, что только пробудившая шаринган девчонка сможет противостоять мастерам их улучшенного генома, я не верил. Мои печальные предположения подтвердились уже на следующий день, когда учитель сказал нам, что от клана Учиха остался только Саски. Это означало, что с помощью Джун я опоздал. Могло ли выйти иначе? Ответа нет, по причине того, что, как должны были сложиться обстоятельства, чтобы будущее было другим, мне неизвестно. Оставалось только скорбеть о потере. На кладбище Канахи я ни разу не был. Однако оно очень походило на те, что видел в различных американских фильмах, благодаря аккуратным мемориальным плитам надгробий. На ровном зеленом ковре темнели почти 300 свежих могил. Я же стоял перед надгробием Джун. Странно, я ничего не чувствовал, кроме снова наступающего холода одиночества. Последующие месяцы посвятил посещению барьеров и совершенствованию себя в боевом искусстве. Для этого часто посещал барьер возле башни Хокаге и дрался с теневыми ниндзя. Безликие мобы были искусными мастерами ниндзюцу, и я часто огребал по голове, но благодаря прокачанным характеристикам удавалось отделываться всего лишь ожогами и царапинами. Со временем и опытом у меня понемногу стало получаться им сопротивляться и даже убивать. Правда, пока только за счет превосходства в скорости и ловкости, а не посредством боевых умений. Как-то незаметно время подошло к моему дню рождения и по совместительству празднику победы над девятихвостым в деревне. Народ с самого утра был весел и совсем потерял контроль над своим поведением. Люди сильно шумели, много пили, несмотря на то, что основные торжества будут проходить вечером. Сейчас, как я понял, они только разогревались. Я же вернулся домой после того, как закупился продуктами, Хокаге не соврал, и теперь мне продавали различные товары, правда, по завышенным ценам, отправился на кухню и стал готовить праздничный ужин. Пока нарезал овощи, заметил, что делаю все механически. Я ощущал себя в последнее время каким-то неживым. Не поленился, пошел в ванную и уставился в свое отражение в зеркале. Действительно, словно робот, лицо бледное и спокойное, в глазах, будто вековая печаль, мрак. Ощутив, что еще немного и я просто сойду с ума, сорвался и выбежал из квартиры. Не разбирая дороги, бежал и бежал, пока не уперся в стену деревни. Только в тот момент я остановился, уперся лбом в шершавую и теплую от солнечного света поверхность. Не заплакать, не в ярости закричать. Я, просто робот-оболочка, серое подобие жизни. Развернулся, осел на землю, соскользнув спиной по стене. Мне оставалось только смотреть на жизнь вокруг и мечтать о собственном счастье или же угле, в который можно было бы забиться. Не заметил, как стемнело, и только начало яркого, красочного салюта отвлекло меня от мрачных размышлений. Поднялся на ноги и поплелся обратно домой. Сколько раз я уже шел в таком состоянии? Не пора ли что-то менять? Пора, но большой вопрос. Как это сделать? Я все еще учусь в академии, вариантов налаживания жизни, будучи привязанным к деревне, не вижу. Может, взгляд зашоренный, может, просто устал от всего, может, что-то еще, но не вижу выхода и все тут. Проходя мимо питейного заведения, мельком заметил знакомое по канону лицо, сейчас распухшие по причине опьянения. Но, тем не менее характерные, узнаваемые черты сохранились. Девушка, шатаясь, вышла на улицу и замерла, подняв голову и вдохнув свежий вечерний воздух. Я не мешал и, остановившись рядом, тихо наблюдал за ней. Но, в итоге, меня все равно заметили. «Чего тебе, малыш?» Криво ухмыльнулась она, одна пола ее плаща сползла, оголив плечо. «Пошли за мной, там расскажу». Я было повернулся уйти, но заметил, что она никак не отреагировала на мои слова. Просто пьяно икнула и почесала живот. «Мрак». Подошел к ней ближе и потянул за руку, на что получил неожиданный выпад. Девушка сначала скептично посмотрела на мою руку, сжимающую ее ладонь, и медленно вытащила из-под полы плаща Куной. «Хочешь порежу? Любопытное предложение, учитывая мои статы тела, можешь попробовать». «Наглец», пьяно улыбнулась в удовольствии она, «веди, куда там хотел. Только знай, если что, я не побрезгую тебя порезать». «Да-да», индифферентно согласился. Отбуксировал Ланка к себе домой, усадил за стол, стал накрывать на него все, что приготовил с утра. Выпивки нет, но зато много жареного мяса. «Угощайся». Анка икнула и обвела стол мутным взглядом. Видимо, ей было особенно хорошо, что, похоже, она не до конца понимала, где находится. Вот она потянулась рукой за кружкой, которую я недавно купил. Долго торговался с жадным стариком, но все же купил, немного переплатив. Уж очень понравился дизайн, да и другой такой больше нигде не видел. Цена, правда, на нее была сумасшедшая, но для дорогого гостя не жалко, а она сейчас дорогая, просто потому что других нет. Печально, что я могу рассчитывать только на пьяницу в качестве компании, но что поделать, сейчас был готов даже с лягушкой пировать, настолько паршиво было на душе. Кружку-то она взяла в руку, но, видимо, сил на большее уже не хватило и она отрубилась, ударившись со всего маху головой об стол. И кружку, сука такая, разбила. Покосился на осколки, потом на довольно похрапывающую рожу Кунаичи и даже слегка разозлился. Получилось-таки, или мне показалось, хотя неважно, главное появилось стойкое желание ей подгадить за такую подставу. Подхватил ее под плечо и дотащил до кровати, полностью раздел и накрыл одеялом. Вещи старательно разбросал по комнате для натуральности, трусики спрятал в инвентарь, чтобы подольше искала и не нашла. Потом достал листок бумаги и написал ей послание, в котором поблагодарил за незабываемый вечер. Ага, конечно, разбитую кружку я ей буду долго припоминать. Оставил записку на самом видном месте рядом с бутербродом и кувшином воды. Думаю, с утра у нее будет просто адский сушняк, ведь даже ее тренированный ядами организм не выдержал такого количества алкоголя и отключился. Надо же так напиться, вышел из квартирки, полез на крышу дома и принялся наблюдать за весельем жителей Конохи до самого рассвета, жуя припасы из инвентаря и понося хокаге, учителей академии, шиноби и кунаичи за их пренебрежение великим мной. Как только поднялось солнце, пошел в академию. Неожиданно в классе оказался Саске. Его смурная персона сидела возле окна на галерке и не отсвечивала. Однако, девчонки были лишены такта и уже окружили его, выражая соболезнования и всячески стараясь привлечь его внимание. Парнишка стоически терпел натиск и изображал из себя статую. Не стал к нему подходить, хоть он и занял мое коронное место. Мне-то не принципиально, а ему сейчас намного хуже, чем мне. Положению его не позавидовать, даже представлять не хочу, что он чувствует. В конце учебного дня снова были спарринги, и против меня, сперва, поставили Хинату. Тогда недобро покосился на Ируку, тот заметил мой взгляд и покачал головой, мол, так надо и нечего на меня пялиться. Вздохнул и встал в стойку, потом увидел, как мнется девчонка, и передумал. Просто встал и стал ждать. Начали. Скомандовал Умина. Однако эффекта не было. Хината мялась, краснела, я же наблюдал за медленно плывущими в вышине белыми облаками. «Хината-сан, вам нужно переступать через себя, иначе вы не станете кунаичи», стал увещевать Ирука. Девчонка кивнула, посмотрела на ожидающего меня и заняла классическую стойку шиноби, владеющих бейкуганом. Потом неуверенно пошла на меня. Медленный удар в район груди, спокойно поймал, аккуратно крутанул девчонку, чтобы она оказалась в моем захвате, и держал до победного. Хината оказалась прижата спиной к моей груди и, неуверенно подняв голову, заметила мой взгляд, покраснела, ее глаза закатились, и она благополучно обмякла. Победа Узумаки Наруто, обреченно выдохнул учитель. Не успокоившись на этом, Ирука поставил против меня следующего противника. Яманакайна решительно встала напротив меня и хрустнула костяшками пальцев. «Не надейся на легкую победу», — говорила она вполне серьезно. «Я не слабачка Хината, и со мной такой фокус не пройдет». «Начали», — махнул рукой Ирука. Решительно наступать, как в прошлый раз, она не стала, вместо этого попыталась подловить на контратаке. Ее намерения были на лбу написаны, но тут не детский сад и вполне возможно, что там готовилась какая-нибудь хитрая комбинация, или по комбинациям у нас только Шикамару, не берусь судить, но возможности показать, что она там для меня приготовила, не дал. Воспользовался превосходством в скорости и почти так же, как и ранее Хинату, скрутила ее. Инна не повторила реакцию моей предыдущей соперницы и попыталась всеми силами вырваться из захвата, но, увы, безуспешно, сказывалось превосходство в силе. Мы так и провозились с минуту, пока я не покосился на Умина с выражением на лице, намекающим на то, что пора объявлять мою победу. Однако учитель не стал останавливать бой, видимо, давая возможности на найти выход самой. Может, было и не самым плохим решением давать урок освобождения от захвата, но я не хотел поддаваться, а потому перехватил девчонку за горло на сгибе локтя и слегка надавил, перекрывая ей доступ к кислороду. «Хватит!» — победил Узумаки Наруто. «Инна!» — кашляя, вырвалась из моего захвата и упала на землю площадки. «Да чтоб тебя!» — прохрипела она. «Ты совсем больной! Зачем пытался задушить?» «Поединок, Инна!» — напомнил я ей и направился в сторону наблюдавших за поединками учеников. После занятий медленно побрел домой. Времени было навалом, оставалось только найти, чем заняться. К примеру, можно было пройтись по барьерам. Тем временем стоящая в тени дерева возле академии блондинка провожала парня внимательным и злым взглядом. Щеки ее покраснели, и девчонка, резко развернувшись, побежала к себе домой. Возле дома меня ждали. Анка сидела на перилах перед дверью в квартиру, скрестив руки под грудью. Заметив меня, произнесла: «Нам нужно поговорить». Кивнул, открыл дверь и предложил войти. Девушка не стала выпендриваться и тут же прошла. Я успел заметить, как она стрельнула глазами в сторону моей кровати и слегка покраснела, но, когда мы сели за столик на кухне, она была само спокойствие. То, что произошло ночью, было ошибкой, сурово начала она: «Я обычно так не напиваюсь, но в тот раз был повод. Теперь я больше никогда не буду пить». Я кивнул. «Правильное решение. Женщину не красит пьянка. Чего молчишь?» Я моргнул. «А что говорить?» «ГРР», она нахмурилась. «В общем, забудь и не надейся на продолжение». «Но почему? Ты что стесняешься? Зря, у тебя замечательное тело». Анка порывисто вздохнула. «Это неправильно. Поэтому нет. Ну, ты ведь будешь хотя бы приходить?» «Тоже нет. Нам лучше не видеться». «А как отступные?» Она недоверчиво покосилась на меня. «Раз в неделю или как получится. Заглядывай на чай и ничего более». «Ничего более», пробормотала она, «и ты будешь молчать о том, что случилось между нами». Я кивнул. «Ладно, на этой неделе мы, считай, уже встретились, так что пока». Она вышла из комнаты, оставив меня в смешанных чувствах. Фактически, обманом получил себе компанию. Нужно будет как-то ей правду рассказать, но сейчас хотелось побыть эгоистом, слишком уж паршиво быть одному. Возможно, в будущем этот обман мне аукнется в стократном размере, но пока пусть будет, как будет. Лег спать и, на удивление, быстро погрузился в здоровый сон. Следующий день решил посвятить заботам о барьерах. Вместо академии поплелся гулять по городу и совать нос в каждый переулок. Несколько раз натыкался на группы хулиганов, которые уже знали меня достаточно хорошо, чтобы тут же ретироваться. Было дело, дрался с этими индивидами несколько раз. Ну, как дрался, просто пинал по задницам и морально наставлял на хорошее поведение. Исследовательский порыв продержал меня до обеда, который я провел на голове второго Хокаге. На горе, естественно, вид оттуда был великолепный и животрепещущий. Что характерно, заметил некие подвижки эмоций внутри, когда стоял на обрыве и смотрел, как внизу летали птицы. Может, в экстремалы податься? До зубной боли надоело чувствовать себя бесчувственным поленом. Всю вторую половину дня бегал по улицам и пугал горожан, в тайной надежде нарваться на неприятности, но таковых ни разу не удалось добиться. Печально. Первая попытка найти приключения ради адреналина провалилась. Повесив голову, поплелся домой. Там забрался, не разуваясь, на кровати стал листать инвентарь, вернее, ту его часть, которая была помечена как важная и не передавалась автоматом на торговую площадку. Кунай, катаны, различные свитки, хранения, взрывные, с техниками и деньги. Наткнулся взглядом на Риннеган и почувствовал, как зачесались руки. Даже посмотрел на них, пытаясь понять, с чего бы это. Разум подсказывал, что особых причин себе их лепить у меня нет, да и нет моральных сил вырывать свои, а потом ставить эти. Это же надо, взять и вырвать свои глаза. Мрак. В подобии расстройства чувств свернул инвентарь, закинув руки за голову, лег на подушку, уставившись в потолок. Возле светильника билась в самоубийственных попытках сгореть моль. В принципе, если найти Иринина, который все сделает, насколько это возможно, безболезненно и произведет пересадку, можно и попробовать. Но вот ведь проблема, у меня нет не только знакомого Иринина, но и такого, который не стал бы задавать вопросов. Может, теневому клону поручить, а эта мысль, следует завтра наведаться в библиотеку и набрать книг по медицинским техникам. Правда, пришлось сразу же остудить свой пыл, ведь оставалось непонятно, как мне жить с этими самыми глазами в деревне, где все на виду и есть куча народа, способного видеть твою чакру. Начнутся вопросы, потом приказы показать, что там интересного, а дальше, хрень будет дальше, уверен в этом совершенно, но руки все же чешутся. Я настолько загрузился этой проблемой, что не смог заснуть до середины ночи, из-за чего поход в академию проспал, но решил, что одного дня прогула достаточно и поплелся на учебу. Яманакайна. В классе была перемена, народ шастал среди столов и активно общался, обсуждая недавно прошедший праздник. И что о себе думает этот Наруто? Раздраженная Эйна со всего маху шлепнула тетрадью по столу, из-за чего сидящая рядом Сакура подпрыгнула на месте. «Ты о чем?» – ошалела спросила Харуна. Она еще не отошла от внезапного испуга, вызванного резким поступком подруги. Да прогуливает занятия, приходит, когда хочет, а учителя этого словно не замечают. Хотя, когда я опоздала в прошлый раз, Ирука-сенсей отчитывал меня минут пять. «Пять минут, Сакура, пять, не понимаю, чего ты так бесишься? Он ведь отличник, хоть и скрытный, потому, неудивительно, что ему дают послабление. Хотя опять же, это его совсем не красит». «И я о том же», — живо согласилась Ина. «Как же я хочу ему врезать по его наглой роже, чтобы размазались сопли и кровь по всему лицу». «Ну так в чем проблема?» – удивилась Сакура. «Завтра снова будут поединки, вот и врежь». «Ага, как же», – сразу сдулась Ина. «Ему врежешь, самой мало не покажется». Какое-то время подруги молчали, правда, вокруг ученики не снижали голосов, из-за чего в помещении стоял неприятный ухугвалт. «Бесит», – практически прошептала Ина. «Как же он бесит, а вот и виновник твоих переживаний», – заметила Сакура и, посмотрев на вход, Ина тоже увидела вошедшего Наруто. Парнишка в черной футболке и синих шортах, почесывая живот, пошел на галерку, туда, где скрывались в основном лентяи и пафосные личности, вроде последнего из Учиха. Ина проводила блондина взглядом и заскрипела зубами. «Вот бы врезать ему». «Ина, ты повторяешься», — заметила Сакура и предложила, — «давай лучше поговорим о том, в чем хорош Саски-кун». «С чего ты о нем заговорила?» — подозрительно покосилась на подругу Яманака. «Да, то, что ты постоянно говоришь о Наруто, а это меня уже достало». «Если я тебя достала, можешь тогда катиться на все четыре стороны». «Ах так», — Сакура резко встала, демонстративно собрала вещи и, вздернув нос, пошла на галерку, к Саски-куну. Правда, там уже была толпа конкуренток, но из-за правильно выбранной Учихой позиции у окна, в углу девчонки могли толпиться только с одной стороны от него. Ина поджала губы и перевела взгляд на Наруто. Как обычно, безразличное ко всему выражение на лице, неряшливо растрепанные блондинистые волосы, помятая футболка и печаль в глубине голубых глаз. Эти его глаза, из-за них девчонка не могла никак определиться, ненавидит ли она его или же просто раздражена присутствием непреодолимой стены. Конечно, парни сильнее в поединках, но ведь можно было бы его обойти хотя бы в учебе. Однако и тут провал, и такой печальный неряха лучше ее во всем, ее, наследницы клана Яманака. Бред. В какой-то момент она поймала себя на мысли, что никогда раньше не была такой честолюбивой, а вот с Наруто почему-то стала. Вспомнился недавний спарринг, когда она оказалась в его объятиях. Слишком странные ощущения от этого зародились в груди девчонки. Разозлившись на свои бредовые мысли, она резко отвернулась и раскрыла тетрадь. Может, у нее все-таки получится завтра одолеть его в поединке. А что, чудеса ведь случаются. Глава 5. Наруто, перерожденец. Мой вечер после академии нельзя было назвать насыщенным. После спаррингов почти сразу поплелся домой, по пути бросая ленивые взгляды на входы в барьеры. Светило закатное солнце, стрекотали цикады, пахло травой и землей, ветер наполнял ноздри приятным теплом. Влажность в воздухе явно намекала на то, что совсем скоро будет дождь, хоть сейчас и не видно туч до самого горизонта. Возможно, он начнется ночью, из чего я сделал вывод, что сегодня отменяются посиделки на крыше, хотя планы на шашлык все еще были. В попытке найти выход из положения, задумал устроить жарку мяса на площадке перед дверью в квартиру. Там как раз открытое пространство, огражденное перилами и сверху укрытое козырьком крыши. Хороший вариант, Однако сперва следует приготовить все ингредиенты. Мясо еще с прошлого раза осталось, и, что радовало, в инвентаре оно не портилось, оставаясь в том же состоянии, в котором было помещено туда. А вот хлеб и зелень требовалось достать и нарезать. Недалеко от пересечения улиц торгового квартала и спального стоял небольшой магазинчик с выпечкой. Удобство его было в том, что там же продавали и свежую зелень в отдельном лотке. Закупился у смурной тетки, которой мое присутствие доставляло почти физическую боль, и почти весело дошагал до своего дома. Что удивительно, своих соседей я почти ни разу не видел. Лишь однажды, фигуру уходящего по своим делам шиноби, да и не шумит никто по ночам. Складывалось даже впечатление, что я в этом двухэтажном доме живу один. Дома сперва направился на кухню. Сокровенный процесс нарезания зелени и хлеба занял не больше получаса, после чего оставалось время собрать дровишки и вытащить каменную плиту, на которую планировал ставить кирпичи по краям, и в получившейся конструкции жарить шашлык. Вечерело, умолкли цикады. С соседней улицы доносился только приглушенный шум людских голосов. Там что-то тоже отмечали, возможно, успешное возвращение с миссии, а может что-то другое. Обустроил место под жарку, накидал дрова, поджег и стал раздувать огонь веером. Запахло дымом. Вообще, мне нравятся такие посиделки вечерком с жареным мясом. Есть в таком времяпровождении что-то успокаивающее древнее. Еще с тех времен, когда наши далекие предки сидели так возле костра и жарили на вертеле добытого на опасной охоте мамонта, делились впечатлениями, хвастались своей силой и удачей и делили женщин, куда же без них. Я воображал, что нахожусь среди этих первобытных волосатых мужиков, одетых в шкуры убитых животных, что слушаю их речи и улыбаюсь простецким шуткам. В такие моменты казалось, что мое одиночество постепенно отступает, притупляется. Дрова еще горели, потому у меня было минут 20 свободного времени, которые решил провести с пользой. Мозги чесались от идеи пристроить, куда надо, недавно купленный Ринниган. Великая Дадзюцу, способная наделить своего обладателя силой, сравнимой с мощью одной из великих скрытых деревень. Ведь Пиин смог разрушить одним ударом всю Канаху, и никто ему не смог противостоять в достижении этой цели. Очень сильные глаза, которые мне так же сильно хотелось опробовать. Ведь столько разговоров, столько воображаемых копий было сломано в виртуальных спорах почитателей истории Наруто, и вот у меня шанс испытать все на себе, а я им до сих пор не воспользовался. Достал их из инвентаря и покрутил в руке. Мда. Два глаза с необычной радужкой медленно плавали в мутной жидкости в стеклянной банке. Все бы ничего, но эта банка, она ведь из-под огурцов. Продавец этих великих глаз, видимо, был крайне оригинальным человеком. Специально посмотрел на крышку банки. Она была стандартной, жестяной, закручивающейся и с картинкой кучи спелых зеленых огурчиков на ней. Мрак. Инструкция по имплантации была написана черным маркером на этикетке, которая в свою очередь была приклеена к поверхности стекла банки. Судя по кривой писанине, ничего сложного в процессе имплантации не было. Вынуть свои глаза, вставить эти, потом пропустить чакру по всему телу, чтобы избежать чакраудара. Что это такое, я так и не понял. Потом дать адаптироваться глазам примерно час, до того момента, как пройдет жжение во всем теле. Почему так долго, тоже писалось. Все из-за интеграции генов, отвечающих за чакру Хагорома и Хамуры. Если бы не тело игрока, то такой процесс был бы очень рискованным и с высоким шансом на печальный конец, а в моем случае овладение силой Риннигана – лишь вопрос времени. Вот такой вот разносол. Покрутил баночку в руках, да и спрятал обратно. Вырывать свои же глаза было до сих пор жутко. Наверное, я их себе поставлю тогда, когда либо страх потеряю, либо припрет чем-нибудь к стенке. Да и к тому же, если немного подумать, становится понятно, что резкое изменение в моей чакре тут же привлечет нездоровое внимание контролирующих органов, просто в силу моего статуса джинчурики и чувства самосохранения у правящих ниндзя. Что будет, когда выяснится наличие у меня необычного дадзюцу, большой вопрос. Может, пожмут плечами и разойдутся, а может, попытаются разобрать, так сказать, на ингредиенты. Конечно, я им не дамся, но тогда, вперед на вольные хлеба, чего делать сейчас не хотелось. Хоть и печально жить почти в одиночку, но тут все знакомо, а человек такое создание, любит то, к чему привык. Осталось только размышлять о гипотетической возможности пробуждения Риннигана. В принципе, такое можно провернуть, если не препятствовать нападению на Коноху во время экзамена на Чунина. Будет неразбериха и смена власти, вот тогда и можно будет попробовать. Мечты, мечты.